Вместе с тем, по Кураеву, служителю церкви, которому то ли не хватило такта и чувства меры по вопросу, требующему особой бережности, то ли невидящему в погоне за аудиторией особой разницы между методами православной апологетики и бульварной журналистики, необходимо было бы познакомиться с высказываниями по аналогичному вопросу других не менее уважаемых авторов. Отец Павел Флоренский по этому поводу, например, писал: «Цинизм – это касание сокровенного и сокрытие показуемого». Не менее точно отмечал и Буаст: «Чтобы стать циником, нужно быть умным. Чтобы хватило ума не стать им, нужно быть мудрым». Можно в чем-то понять позицию потерявшего физическое зрение Лосева, укрепившегося в своем негативном мироощущении. Да и то не во всем, а избирательно. После суровых лет революции, жестокости сталинских лагерей и последующих гонений. Но тенденциозный подбор цветущим диаконам текстов, написанных в другой обстановке и для другой аудитории, публичное высмеивание диаконом исповедей канонизированных святых, которые, собственно, и стали достоянием паствы только по причине святости их источника, такие действия диакона равносильны откровенному глумлению. Читая подобную диаконовскую публицистику, вспоминаешь работу известного русского мыслителя В.В. Розанова, на которого так любит ссылаться диакон, где он приводит письмо одной южнорусской помещицы, 1901 год. Посмотрите также, какое направление воспитания дается в провинциальных духовных семинариях. Мне близко знакома наша Полтавская. Один мой знакомый, протоиерей, на мой вопрос, почему так часто слышно о некрасивом поведении семинаристов, без колебаний, как об известном факте, заявил, что ведь самые испорченные ученики – это семинаристы. 2 года тому назад целый выпуск семинаристов хвастали своим атеизмом и заявляли, что из них никто не будет попом. И действительно, большинство кинулось в разные другие учебные заведения и в учителя, но по своей испорченности и встретившимся трудностям многие опять вернулись к духовному званию. Хорошие священники из них вышли. Не правда ли? У нас в Полтавской губернии вы часто услышите, что молодые священники еще хуже прежних. Больше обирают народ, большие лицемеры и атеисты. И неудивительно, что чем дальше, тем больше растет у нас общее безверие и индифферентизм к религии. Потому что стеснена свобода мысли в вопросах религии, и искренние религиозные люди молчат, их не слышно, а ханжи, лицемеры, проповедуют. И молодежь это чувствует. Примечание. Миссионерство и миссионеры. Розанов, В.В. Собрание сочинений. Около церковных стен. Неужели подобное творчество Кураева, служителя Русской Православной Церкви, получающего на своей книге благословение патриарха и епископов, есть то самое святое православие? На наш взгляд, нет. Как говорят священники, не судите о всей церкви по привратнику у ее входа.